Глава 3. Чего хочет женщина? Кромов кивнул и, бросив красноречивый взгляд на пистолет в моей руке, тоже прогудел что-то приветственное. Посторонившись, я пропустил гостей в дом и, закрыв за ними двери, потопал ставить самовар. Чую, это не просто поздний визит в гости. Ну да, в середине ночи, куда ж позже-то. Дальше только раньше получится. А раз так... Значит, предстоит нам долгий разговор. А какая беседа без чая? С любопытством посматривая, как я вожусь с пузатым самоваром и прилаживаю к нему выведенную форточку трубу, Хромов ходил вдоль немногочисленных пока полок с книгами, не зная, чем себя занять. Ну да, Ольга на правах знакомой с домом умчалась в кухонный закуток в поисках заеда к чаю. Я самоваром занимаюсь молча. Вот и бродит по комнате ярый гвардеец, словно неприкаянный. Тоже мне привидение отца Гамлета. Но вот на столе появились теплые ватрушки, медовики и пирожные, и самовар, отшумев, ворчливо забурлил, слово подавая сигнал к началу чаепития. «Я вас слушаю. Внимательно», — проговорил я, когда были сделаны первые глотки обжигающих горячего крепкого чая. Сюда бы еще лесных травок или хотя бы мяты. Цены и по такому чаю не было. Ольга переглянулась со своим телохранителем и, вздохнув, призналась. Я из дома сбежала. Ну и дура, хмыкнул я и, получив в ответ два изумленных взгляда, пожал плечами. Что? Если уж бежишь из дома, то с собой надо прихватывать что-нибудь компактное и легко конвертируемое в кров в стол. А шкафы таскать — последнее дело. Даже хуже, чем чемодан без ручки. Его тащить неудобно, а бросить жалко. А шкаф еще и тяжело. Какие ж... Ольга перевела взгляд на Хромова и захихикала. А вот самому гвардейцу сравнение явно не понравилось. Издеваешься, Кирилл Николаевич? Хмуро поинтересовался он. Я? Да не в жизнь. Округлив для пущей достоверности глаза, замотала я головой. Но тот же посерьезнел. «Это вы надо мной издеваетесь?» «Или скажете, что тоже в бега подались, Аристарк Макарович?» «А вам-то чем боярин Бестужев насолил?» «Ну ладно, Ольга, у нее, понимаете ли, уважительная причина. Любит она меня больше жизни, а грозный папенька, что называется, не велит. А вам он чего запретил?» «Когда я такое говорила?» возмутилась залившая Ольга. «А что нет?» – удивился я. «Тогда тем более не понимаю, зачем вам было сбегать из дома, если только...» Я перевел взгляд с нареченной на Хромова, и тот немедленно налился багровым цветом. «Да уж, Ольга с алыми щечками выглядит куда как привлекательнее». «Ты что имеешь в виду, охальник?» – рыкнул Аристарх Макарович. Ольга непонимающе взглянула сначала на Хромова, потом на меня, а потом до нее дошло то, что я недосказал. Уклонившись от просвистевшей над головой пиалы, жалобным звоном разбившейся о стену, я проводил ее взглядом и вздохнул. «Да, согласен, идея дурацкая. К тому же я только что получил доказательство ее несостоятельности. Тираду эту я выдал, уже прикрывшись кинетическим щитом». Правда, услышав мою речь, Ольга взяла себя в руки, но на всякий случай обезопаситься не помешает. Все-таки любит она меня, а не вас. «Из чего же такой вывод?» – рассерженно осведомилась Ольга. «Ну, чашки-тарелки ты уже колотить начала, так что, можно сказать, первая репетиция семейной жизни прошла удачно. А какие выводы еще я могу сделать из твоей более чем основательной подготовки?» – я развела руками. «Стоп, стоп, стоп, Кирилл, притормози!» Старательно давя улыбку, косясь на растерянное, удивленное лицо Ольги, проговорил Хромов. «Хватит уже этих твоих выдумок!» Я снял щит и, поставив перед Ольгой послушно прилетевшую из шкафа целую пиалу, вздохнул. «Что ж, тогда я внимательно вас слушаю и надеюсь, вторая попытка выйдет удачнее». И действительно, история о том, как Ольга решила сбежать от подготовки к пиру, сбросив свои обязанности хозяйки дома на зазноба отца, звучало куда лучше, чем короткое «я сбежала из дома», сказанное сонному нареченному в половину второго ночи на пороге синей его собственного дома. Задавать идиотский вопрос на тему нежелания Ольги отправиться в загородное имение Бестужевых я не стал, хотя подозреваю, что ответ у нее уже был заготовлен. В общем, через полчаса я перестелил собственную постель и, оставив спальню в распоряжении нареченной, отправился в общую комнату, где Хромов уже раскладывал кресло, превращая его во вполне удобную кровать. Обеспечив гвардейца постельным бельем и подушкой, я вздохнул и, отперев дверь в небольшую комнатку за куток, изначально рассматривающуюся мной как гостевую, шагнул через порог. Над полом тут же взвелись фонтанчики пыли. Я оглядел помещение, заваленное стащенным со всего дома хламом, и поморщился. Вот сколько раз обещал себе разобрать эту барахолку. И все время ведь находились какие-то более важные дела. Да. Поднятый эфиром вихрь вымел весь ссор и пыль в предусмотрительно распахнутое мной окно и, протащив мелкий мусор через двор, распался где-то за воротами. Вот заодно и комнату проветрил. На организацию спального места ушло еще минут 10. Благо, в комнате стояла вполне приличная кровать, купленная мной одновременно с остальной мебелью. Другое дело, что, спихивая в гостевую всякий ненужный хлам, я успел завалить эту самую кровать кучей каких-то коробок. Пришлось перетаскивать их в свободный угол комнаты. Окинув взглядом итог незапланированной уборки, я удовлетворенно кивнул и, постелив перетащенное из своей спальни постельное белье, со сладким зевком рухнул на кровать. Глаза слипались, и спать я хотел просто неимоверно. Но не судьба. Легкие шаги за дверью я расслышал позже, чем выкрученная для тренировки на повышенное внимание чуйка сообщила, что по дому шарится одна неугомонная нареченная. Вот входная дверь в мою комнату тихонько скрипнула. «Кирилл, ты не спишь?» Тихий шепот, раздавшийся в помещении, заставил меня вздохнуть. «Нет, но предупреждаю. Вопрос «почему» станет последним в твоей недолгой и такой яркой жизни», — пробурчал я, открывая глаза. «Не то, чтобы я хотел что-то увидеть, но если они останутся закрытыми, то, чувствую, не пройдет и минуты, как я провалюсь в сон». «Открыл. Черт, лучше бы я уснул». Моих собственных умений и лунного света, льющегося в окно, оказалось вполне достаточно, чтобы рассмотреть наряженную в полупрозрачное нечто Ольгу. Как там? «Об худя, окрестности, о Нежского озера, отец, о Нуфри, обнаружил обнаженную Ольгу». «Твою дивизию, ну за что? Чертовы гормоны, чертовы евгеники, арх!» «Девушка, если ты сейчас не исчезнешь из моей комнаты, одной девушкой на свете станет меньше. Это я тебе могу пообещать». Прикрыв глаза и пытаясь избавиться от продолжающей маячить перед мысленным взором соблазнительной картинки, тихо проговорил я. «Родители-экспериментаторы! Что вы, ну, мамы, ну, подсуропили!» «Ты меня убьешь?» Так же тихо поинтересовалась Ольга. Вот только тон и направление движения как-то не соответствовали предположению. Ей бы к двери податься. «Это заразно», — констатировал я, все еще стараясь избавиться от сладкого видения под закрытыми веками. Безуспешно, разумеется. «Что именно?» А вот теперь в голосе нареченной явно послышалось любопытство. «Дурость женская, обыкновенная. Судя по всему, она передается воздушно-капельным путем, и ты ею заразилась. От Линки должно быть». «Что?» «Кажется, я что-то не то сказал? Или меня не так поняли? Впрочем, разбираться буду потом, а пока...» Рывком, переместившись за спину, уже приготовившись к удару Ольги, я мысленно перекрестился и сжал ее в объятиях, пока нареченная не разнесла комнату к чертям. Один раз такой фокус мне уже удался, почему бы не повторить? Кипевший вокруг девушки эфир неохотно улегся. Но не успел я перевести дух, как входная дверь буквально впечаталась в стену, а в проем возникла массивная фигура Хромова. «Прошу прощения, я подумал, впрочем, неважно». Рассмотрев Ольгу в моих объятиях, прогудел гвардеец и, заговорчески мне подмигнув, исчез, словно его и не было. И только тут я понял, что нареченный уже не прижимается ко мне спиной и тем, что ниже, а неведомым образом, развернувшись в кольце рук, внимательно смотрит мне в глаза. «Я поговорю с тобой о Малине Федоровне утром», — тихонько проговорила Оля, прижимаясь ко мне. «И честно, я даже возражать не стал. Ни о времени, ни о теме, ни до того. И черт с ним со сном. На пенсии отосплюсь». Валентин Эдуардович Бестужев перечитал записку, оставленную ему сбежавшей дочерью, после чего активировал браслет и заново прочел присланное утром письмо от Хромова. Прикрыл глаза, вздохнул и ухмыльнулся. Всех обошла, все споры разом. Но бедный Кирилл, ему ж теперь от разъяренных ухажеров отбиваться и отбиваться. Впрочем, вспомнив короткий рассказ гвардейца о способностях бывшего Громова, Бестужев хмыкнул. Большой вопрос, кому в действительности нужно сочувствовать, ему или его будущим противникам. Тут браслет вновь подал сигнал, его владелец углубился в изучение еще одного письма, по прочтении которого довольная улыбка Бестужева превратилась в веселый оскал, а потом Валентин Эдуардович разразился гомерическим хохотом. «Ну, Кирилл, ну, затейник! Ладно, помогу и сообщу вовремя». Бестужев залил присланную копию чека в память браслета и, рассмеявшись, покачал головой. «Да, вот уж действительно, два сапога пара».